Глава 671. Яд. Лицо Сятинья все еще было черным, как уголь. Даже когда гвардейцы черных доспехов прошли за дверь и дали ему сорвать на них злость, его настроение не улучшилось. Холод, исходящий от его тела, мог сводить людей с ума за десятки миль вокруг. Солдат, охранявший Сюань Юаньчжи, заторопился к нему, но остановился на расстоянии из-за холода, исходившего от тела Сюань Юаньчжи. Он невольно замедлил шаг, ему даже хотелось повернуться и уйти. Однако, подумав о том, кем был Сюань Юаньчжи, скромный солдат был вынужден стиснуть зубы и подойти ближе. Ванье, у старшего принца. У старшего принца невыносимые боли в желудке, и его губы почернели, будто от яда. Он кричит, что хочет видеть Ванье. Сятинья остановился и взглянул на солдата. «Я что, императорский доктор, а?» Солдат на мгновение опешил, затем быстро покачал головой. «Нет, нет, если нет, то почему, когда старший принц отравился, вы приходите ко мне?» Голос Сятинья был холоден. У него был такой же тон, что и всегда, но он все равно заставлял солдата нервничать. Как будто он сделал что-то не так, у маленького солдата на глазах выступили слезы, и ему захотелось развернуться и убежать, но ему не хватило духу. «Ван Ванье, я поищу императорского доктора Чжу». Глаза маленького солдата загорелись. Он наконец-то понял, что имел в виду Сятинья. «Скажите доктору Чжу, чтобы этот человек не умер». Сятинья был в плохом настроении, но ему было не настолько скучно, чтобы срывать злость на его солдате. «Да-да, я передам желание Ванье». Солдатик закивал головой раз за разом, будто цыпленок. Любой, кто увидел бы, заволновался бы, что он прикладывает слишком много силы и свернет себе шею. «Иди». Сятинья поднял руку и сделал маленькому солдату знак отступить. Как будто получив прощение, маленький солдат повернулся кругом и побежал к шатру императорского доктора Чжу. Доктор Чжу все еще красовался, на этот раз перед своим учеником, тем, что его похвалил Сятинья. Что же до мясной каши, о которой думала Лин Чуцзю? Императорский доктор Чжу давно забыл о ней, он вообще об этом не вспомнил. Солдат вошел и подробно рассказал о ситуации с Сюань Юаньчжи, затем передал слова Сятянья. «Доктор Чжу, Ванье сказал не дать старшему принцу умереть». Услышав это, императорский доктор Чжу тут же разразился слезами. «Его высочество устраивает мне неприятности. Этот яд такой проблемный. Разве не мог его высочество дать старшему принцу яд, который легко было вывести? Зачем все так усложнять? Найти те травы для целебной ванны было непросто». Маленький солдат склонил голову и не сказал ни слова. Он только притворился, что не слышал жалобы доктора Чжу. Когда дело касалось Сятинья, императорский доктор Чжу не осмеливался долго жаловаться. Пожаловавшись немного, он попросил ученика принести его аптечку, а затем пошел осмотреть Сюань Юаньчжи, чтобы тот не умер в ларере. В данный момент императорский доктор Чжу никак не мог думать о каше Лин Чуцзю. Что же до Сятинья? Его беспокоили слова Лин Чуцзю. Его мысли занимало это дело. Как он мог помнить, что Лин Чуцзю еще не поела? Лин Чуцзю сидела на кровати и ждала. Прождав полчаса, она больше не могла ждать, пока кто-нибудь принесет ей поесть. Лин Чуцзю была так голодна, что у нее не было сил даже говорить. Дума, что рядом теневые стражи, Лин Чуцзю открыла рот и крикнула несколько слов, но никого не было. Как бы громко Лин Чуцзю ни кричала, никто не отвечал. Где все люди? Куда все подевались? Лин Чуцзю сначала ничего не почувствовала, но после того, как она окликнула их несколько раз, никто не обратил внимания. Лин Чуцзю почувствовала обиду, и слезы тут же покатились по ее щекам. Когда человек болеет, он ранимее, чем обычно. Хотя она тяжело больна, никого не было рядом. Лин Чуцзю стало еще хуже, и чем больше она об этом думала, тем сильнее лились ее слезы. «Мерзавец, мерзавец, кроме как относиться ко мне как к пленнице, на что ты еще способен?» Голод и усталость охватили все ее тело. Лин Чуцзю с трудом попыталась подняться, но все ее тело болело, и у нее совсем не было сил. Когда ее рука соскользнула, она упала прямо на землю. «Ах!» Лин Чуцзю лежала на земле и кричала от боли. Она сжимала руки в кулаки и с силой била ими по земле, но она была слаба. «Сятинья, ты ублюдок!» Слезы капали на землю одна за другой. Держась за край кровати, Лин Чуцзю крикнула несколько раз. «Есть здесь кто-нибудь? Ну же!» Лин Чуцзю была очень слаба. Так что, хотя она и старалась изо всех сил, ее голос не был громким. Солдаты Цзиньюэ ее не слышали. Что же до теневых стражей? Они исчезли, Как только вошел Ся Тинья вышел сердито и забыл позвать их назад. Поэтому теперь в шатре не было никого, кроме Линь Чуцзю. После того, как она несколько раз прокричала, никто по-прежнему не пришел. Линь Чуцзю почувствовала отчаяние. Слезы на ее лице высохли. В ее глазах не было ни тени эмоций. Улыбка на ее лице не могла выразить ее грусти. Ха-ха. Слеза упала, когда она засмеялась. Линь Чуцзю больше не могла сдерживаться. Вокруг нее все потемнело, и она снова упала на землю. Солнечный свет падал на части ее лица. В каменной тюрьме военного лагеря императорский доктор Чжу равнодушно смотрел на Сюань Юань Чжи, который катался по земле. Яд, который Сюань Юань Чжи добавил в еду, приготовленную для Линь Чуцзю, был необычайным, и он сам сейчас испробовал его. Он не закончил есть все, что было на столе. Он съел только половину, но все его тело уже содрогалось от боли. Ему хотелось разорвать себе желудок. Он катался по земле, обхватив живот руками. «Больно-больно. Вы что, все поумирали? Почему вы не позвали ко мне Ся Тинья?» Лицо Сюань Юань Чжи было искажено. Его глаза были красными, будто из них шла кровь. Он был как дикий зверь, свирепый и дикий, совершенно лишенный рассудка. Как мог взрослый мужчина с силой богов боевых искусств страдать вот так? Было видно, насколько сильны были эти вкусные на вид блюда, если их смешать. Однако никто не сочувствовал Сюань Юань Чжи. Если бы не личность Сюань Юань Чжи, и если бы люди не беспокоились, что он может умереть в тюрьме, маленький солдат не пошел бы за Ся Тинья, а тем более за императорским доктором Чжу. Если бы они могли, они хотели бы увидеть, как Сюань Юань Чжи умрет от боли. Было жаль, что из-за своей личности Сюань Юань Чжи не мог умереть здесь. Когда императорский доктор Чжу прибыл, он проверил пульс Сюань Юань Чжи и решил, что не будет ничего предпринимать, если он не умирает. Разве их принц не сказал, что Сюань Юань Чжи не должен умереть? Он все еще был жив сейчас, он позаботится о нем, он не даст Сюань Юань Чжи умереть. Наша Ван Фэй вынесла больше боли тогда. В организме нашей Ван Фэй были остаточные яды. Ваша еда спровоцировала действие тех ядов, так что она страдала от такой боли, какую вы и представить себе не можете. Если бы у меня не было лекарств, ваша Ван Фэй умерла бы. Императорский доктор Чжу знал, что он поступает неправильно. Как доктор, он должен был одинаково относиться к любому пациенту, но на этот раз он правда не мог этого сделать. Он полагал, что любой, кто видел Линь Чуцзю, мечущийся от боли, кашляющий кровью от боли, содрогающийся от боли и теряющий сознание от боли, не мог бы не относиться к Сюань Юань Чжи как к врагу. У каждой несправедливости есть тот, кто ее совершил, у каждого долга есть должник. Сюань Юань Чжи потерял лицо и захотел отомстить, но он должен был напасть на Ся Тинья. Почему он стал мстить Линь Чуцзю, слабой и беззащитной женщине? Как невинна была их принцесса. Глава 672. Мертвец. Удача, что он смог жениться на ней. В шатре Линь Чуцзю лежала без движения на холодной земле. Солнце постепенно склонилось к западу, и вскоре Линь Чуцзю погрузилась в темноту, но никто по-прежнему не заметил. В каменной тюрьме Сюань Юань Чжи катался по земле от боли. Железные цепи натягивались и легали время от времени. Императорский доктор Чжу попросил стражников войти и подержать его, затем он сделал Сюань Юань Чжи укол, чтобы полностью исполнить приказ Ся Тинья. Если Сюань Юань Чжи не умрет, все будет нормально. За пределами лагеря все еще стояли гвардейцы черных доспехов. Даже простояв там целый день и ночь, они все еще стояли ровно. На их лицах не было ни следа усталости, и они были готовы в любой момент ринуться в бой. В лагере восточные солдаты выполняли свой долг и прилежно проходили дозором взад и вперед. Все держали свои копья и смотрели на все зоркими глазами, как царь зверей, обходящий звериные владения. В столице император обсуждал дела со своими доверенными лицами в императорском кабинете. Он несколько раз подтвердил, что война на границе была окончена, но Ся Тинья не вернулся в столицу. Вместо этого он вступил в бой с Сюань Юань Чжи. Император был очень зол. Вспомнив, что Ся Тинья давно не отвечает, он разозлился еще больше. Его головная боль внезапно вернулась. Императорский доктор Цинь поспешил во дворец. После того, как он поставил диагноз и выписал лекарства, состояние императора улучшилось. Императорский доктор Цинь убедил императора успокоиться и поправляться и не волноваться о делах мира. Однако, учитывая, что ситуация на границе была такова, Как он мог чувствовать себя спокойно? Когда его здоровье немного улучшилось, император призвал Линь Сяна во дворец, чтобы обсудить официальные дела. Линь Сян хорошо знал сердце императора. Императору не обязательно было отдавать ему приказ. Как только декрет императора был написан, посланник взял его из кабинета императора и поспешил прямо к границе. Однако, меньше чем через 2 часа после того, как предыдущий императорский декрет был отправлен, император добавил еще один декрет, приказывающий Сятинья вернуться в столицу как можно скорее. 2 императорских декрета подряд были выпущены в один день, но это было еще не все, это было только начало. На границе Сятинья не знал, что император выпустил 2 указа подряд, в которых просил его вернуться. Он рассматривал карту на границе и земли рядом с жилой черного железа. Он хотел воспользоваться географическим преимуществом, чтобы присвоить ресурсы черной руды, находящиеся в руках старшего принца, но Сятинья, который всегда смотрел на вещи здраво и всегда хотел лишь день и ночь заниматься официальными делами, на этот раз не мог сосредоточиться. Как только он посмотрел на карту, перед его взором автоматически мелькнули полные слез глаза Линь Чуцзю. «Ван Е, я не Лю Бай, который силен в боевых искусствах, и не Линь Чуцзю, который хорош в бизнесе, и не Мо Цинфэн, который хитроумен и способен. Я просто женщина, которая не владеет боевыми искусствами и не может даже защитить себя. Как и другие женщины, я не могла бы быть более обычной. Возможно, я слишком суров с ней». Сятинья положил карту и потер брови. Даже несмотря на то, что его изначальным намерением было верить в Линь Чуцзю, это действительно означало сгружать слишком много своих обязанностей на Линь Чуцзю. Без него солдаты в армии не имели возможности дать отпор Сюань Юаньчжи и гвардейцам черных доспехов. Если бы не находчивость Линь Чуцзю, с которой она изменила расстановку сил и остановила Сюань Юаньчжи, армия понесла бы большие потери. Он не мог придумать хорошего способа разобраться с жилой черного железа, но он с готовностью передал это дело Линь Чуцзю. Даже если бы Линь Чуцзю не смогла добыть черное железо, он не винил бы ее. Но в итоге, когда это дело было передано Линь Чуцзю, она больше не смогла справляться с давлением. Однако Линь Чуцзю действовала лучше, чем он предполагал. Он думал, он не смог бы найти другую женщину, которая подходила бы ему лучше, чем Линь Чуцзю. Линь Чуцзю. Сятинья постучал пальцем по столу и нежно произнес имя Линь Чуцзю. Каждый раз, когда он называл имя Линь Чуцзю, его лицо слегка смягчалось. Чуцзю. Однако, когда он назвал имя Линь Чуцзю во второй раз, Сятинья застыл, и его палец, стучавший по столу, замер в воздухе. Проклятие. Сятинья резко встал. Выражение его лица тут же стало серьезным. Проклятие, я же оставил ее в шатре одну. Сятинья обругал себя, выпрямил свои длинные ноги и вышел из шатра. Его шаги были гораздо быстрее, чем обычно. Ван Е. Солдаты снаружи шатра увидели Сятинья и собирались уже отдать честь. Но, когда они заговорили, они увидели, что Сятинья уже исчез, не оставив и следа. Мне показалось, маленький солдат поднял руку и протер глаза, думая, что ему привиделось. Но были и другие солдаты, которые тоже усомнились в своих глазах. Так как Сятинья был так быстр, они почувствовали только порыв ветра, промчавшийся мимо, и совсем не увидели человека. Ван Е, солдат Цзиньювы, который охранял главный шатер снаружи, мало отличался от других. Сятинья давно вошел в шатер, а он только договорил Е. Сятинья ворвался в шатер как смерч и вошел во внутреннюю комнату, но он остановился, как только вошел. Женщина, в которой он поклялся хорошо заботиться, в этот момент лежала на полу. Ее лицо было одновременно бледным и фиолетовым. Она не шевелилась, как мертвая. «Линь Чуцзю, не пугай меня!» Сятинья шагнул вперед и обнял Линь Чуцзю. Когда он коснулся холодного тела Линь Чуцзю, в глазах Сятинья промелькнуло беспокойство, и он крепко обнял женщину. Его голос был сдавленным и хриплым. Если бы Линь Чуцзю еще была в сознании, она непременно закрыла бы уши руками и сказала: «Его голос так хорош, он него можно забеременеть». Однако Линь Чуцзю была в глубокой коме в этот момент, на ее лице не было ни одного признака сознания на этот раз. Если бы не легкие движения ее груди, напоминавшие Сятинья о том, что она была еще жива, он бы и впрямь подумал, что Линь Чуцзю мертва. Все тело Линь Чуцзю окоченело, ее обнаженная кожа была белой, как бумага. Держать ее было все равно, что держать мертвеца. «Линь Чуцзю, прости». Сятинья поднял ее, но в тот момент, когда он поднялся, Его ноги подкосились, и он снова упал. Ся Тинья покачнулся, встал на одно колено на земле и крепко обнял Лин Чуцзю. Он не дал ей упасть. Глядя на синевато-фиолетовые губы Лин Чуцзю, Ся Тинья почувствовал боль в своем сердце. Он опустил голову и поцеловал ее губы. «Лин Чуцзю, на этот раз это моя вина». В тот момент, когда он поцеловал ее, Лин Чуцзю, вся в крови, внезапно возникла перед глазами Ся Тинья, беззащитная и лежащая в тюрьме, слабо кричащая. «Ван Е, поверьте мне, я не вредила вам». Разумеется, он не видел этой сцены. Он не ходил к Лин Чуцзю в тюрьму в тот раз. Но в мыслях Ся Тинья он ясно представлял себе сцену в тюрьме и трагическое положение Лин Чуцзю. «Ты права, я всегда приношу тебе боль». В этот момент он, казалось, тонул в чувстве вины. Он понял, что действительно нехорошо обращался с Лин Чуцзю. Совсем нехорошо. Этой женщине было нелегко оставаться рядом с ним. «Ты права. Мне так повезло, что я женился на тебе». Ся Тинья закрыл глаза и крепко держал Лин Чуцзю в своих объятиях. На его холодном лице не было высокомерия. В уголке его глаз даже появилась слеза. Глава 673. В ярости. Неохотно. Ся Тинья обнаружил, что Лин Чуцзю упала на землю. Естественно, он не собирался ее отпускать. Нынешнее положение Лин Чуцзю было очень опасно. Если бы в лагере не было врача, он никак не смог бы ее спасти. А лучшим врачом в военном лагере был доктор Чжу. Ся Тинья немедленно приказал позвать доктора Чжу. Что же до Сюань Юань Чжи? В этот момент, кому еще было дело до того, выживет он или нет? Однако, прежде чем императорский доктор Чжу ушел, он сунул лекарство в рот Сюань Юань Чжи и сказал: «Пока что он не умрет, его будет рвать черной кровью. Когда это случится, пусть кто-нибудь за мной придет». Затем он взял свою аптечку и побежал к шатру, где жила Лин Чуцзю. Императорский доктор Чжу бежал так быстро, что даже маленький солдат позади него не мог за ним угнаться. Маленький солдат бежал следом всю дорогу и задыхался, но едва мог поспеть за шагами доктора Чжу. В таких обстоятельствах никто не посмел бы торопить доктора Чжу. Императорский доктор Чжу примчался прямо в главный шатер и направился сразу во внутреннюю комнату. Он не взглянул на Ся Тинья. Он бросился к постели Лин Чуцзю, как только поставил свою аптечку. Лин Чуцзю к этому моменту было уже намного лучше, по крайней мере, она не была такой бледной и такой холодной, но когда доктор Чжу увидел Лин Чуцзю, он все равно рассердился и разразился проклятиями. «Как вы заботились о Ван Фэй? Вы что, все поумирали? Ван Фэй почти не дышит, и вы наконец-то меня вызвали? Вы что, все умерли? Вы что, не видите, что Ван Фэй нездорова?» Разумеется, хотя императорский доктор Чжу и был крайне зол, он не смел отчитывать Ся Тинья, он ругал только гвардейцев снаружи. Однако люди, присутствующие там, не были глупы. Им было совершенно ясно, о ком говорил доктор Чжу. Они знали, что императорский доктор Чжу винит их принца в том, что он плохо заботился о принцессе. Однако императорский доктор Чжу не называл его. Сказать правду сейчас было бы неловко. Стражникам оставалось только преклонить колени и признать свою вину. Хотя императорский доктор Чжу был неискренен, он видел правду. Это не было виной стражников. Но, видя, что стражники позволили ему бранить себя и даже встали на колени и каялись, императорский доктор Чжу потерял интерес к брани. Фыркнув, он засучил рукава и пошел ставить Лин Чуцзю укол. Лин Чуцзю слишком долго пролежала на земле. Ее тело окоченело, и кровообращение замедлилось. Императорский доктор Чжу долго массировал ей руку, прежде чем игла смогла войти. Глядя на синевато-сиреневые губы Лин Чуцзю, доктор Чжу вздохнул. Он был врачом. Пусть даже он не видел этого своими глазами, он знал, почему с Лин Чуцзю случилось такое. Ему очень хотелось сорвать свой гнев за Лин Чуцзю, но, мрачно посмотрев на Ся Тинья, императорский доктор Чжу молча отвел глаза и с виноватым выражением посмотрел на Лин Чуцзю. Не то чтобы ему не хотелось высказать недовольство за Лин Чуцзю, но виновником был Ся Ванье, эх, у него действительно не хватало духу. Эхе-хе, простите, Ван Фэй. Если бы я знал, что Ван Е о вас не позаботится, я не оставлял бы вас на него. Я должен был остаться и понаблюдать за вами, даже несмотря на то, что Ван Е пришел. Императорский доктор Чжу чувствовал себя виноватым. Он чувствовал, что Лин Чуцзю замерзла и потеряла сознание из-за того, что он плохо о ней заботился. Если бы он не пытался угодить Ся Тинья и не оставил бы его на его попечение, С Лин Чуцзю бы этого не случилось. Из-за чувства вины императорский доктор Чжу был более внимателен, когда лечил Лин Чуцзю. Сделав Лин Чуцзю укол, он немедленно приказал людям принести горячей воды в ванну, затем попросил ученика положить туда фиолетовый женьшень, который ему очень не хотелось использовать. Он хотел, чтобы Лин Чуцзю приняла лечебную ванну. На самом деле эффект фиолетового женьшеня был бы лучше, если бы его принять внутрь, но Лин Чуцзю была слишком слаба в этот момент. Она могла не вынести сильных лечебных свойств фиолетового женьшеня. Даже кусочек женьшеня размером с ноготь мог бы убить Лин Чуцзю. Хотя медицинская ванная была расточительным средством, она могла гарантировать, что Лин Чуцзю не станет плохо. Ученик доктора Чжу был очень быстр. Зная, что Лин Чуцзю нужна лечебная ванная, он не ждал распоряжений доктора Чжу. Он выбрал лучшие целебные ингредиенты. Скоро горячая лечебная ванна была готова. Проверив воду, он вылил ведро с лекарствами в ванну, чтобы Лин Чуцзю могла в ней искупаться. Императорский доктор Чжу приказал своим ученикам помочь соответствующим образом. Весь процесс лечения был быстрым и эффективным. Никто не торопился. Императорский доктор Чжу не смотрел на Ся Тинья от начала до конца и не говорил Ся Тинья о состоянии Лин Чуцзю. Он не решался оскорбить Ся Тинья, но игнорировать его было можно. Так, императорский доктор Чжу был погружен в свои мысли, но движения его рук не останавливались. После короткого осмотра он убедился, что состояние Лин Чуцзю улучшилось. Затем он попросил своего ученика найти двух женщин в деревне и приказать им помочь Лин Чуцзю раздеться, а затем положить ее в ванну. Однако, не дожидаясь приказа доктора Чжу, Ся Тинья шагнул вперед и обнял Лин Чуцзю. Императорский доктор Чжу открыл рот, чтобы заговорить, но встретился с холодным взглядом Ся Тинья. Он не мог не прикусить язык и смотреть, как Ся Тинья пошел в ванную с Лин Чуцзю на руках. Что, теперь-то запереживали о том, что натворили ранее. Когда Ся Тинья был далеко, императорский доктор Чжу набрался храбрости, чтобы пожаловаться. Но он сказал только это. После он честно собрал свои вещи и вышел наружу, чтобы ждать. Между ванной комнатой и внутренней комнатой была только занавеска. Императорский доктор Чжу лечил Лин Чуцзю как пациентку, и не стал бы слишком заботиться о разнице полов. Он об этом не заботился, но не мог поручиться, что Ся Тинья не стал бы об этом заботиться, так что, когда Лин Чуцзю лежала в целебной ванне, императорский доктор Чжу не входил без крайней необходимости. Мысленно рассчитав время, когда Ся Тинья уже наверняка положил Лин Чуцзю в ванну, императорский доктор Чжу крикнул через дверь: «Ванье, Ван Фэй очень слаба и слишком долго лежала на холоде. Ее мышцы и вены не работают как следует. Ей нужен массаж. Вы позволите впустить тех двух деревенских женщин? Не всякий раз при принятии лечебной ванны людям требуется, чтобы им кто-то массировал акупунктурные точки. Однако в этот раз доктор Чжу применил фиолетовый женьшень. Чтобы Лин Чуцзю смогла лучше впитать его целебные свойства, императорский доктор Чжу предложил, чтобы кто-нибудь помассировал Лин Чуцзю. Две деревенские женщины, которых упомянул императорский доктор Чжу, были обычными женщинами, которых Мо Цинфэн нашел в близлежащей деревеньке. Однако они находились при докторе Чжу и учились находить точки акупунктуры последние два дня. Они могли помассировать мышцы и точки акупунктуры Лин Чуцзю, чтобы она не была без сознания слишком долго. Когда императорский доктор Чжу заговорил, Ся Тинья только расстегнул среднее платье Лин Чуцзю. Услышав слова доктора Чжу, Ся Тинья нажал на точку акупунктуры на ее груди. Нежное прикосновение ошеломило Ся Тинья, и его мозг на мгновение завис. Он не помнил, что говорил доктор Чжу, так что, естественно, он не мог дать ему ответа. Ся Тинья притворился, что он ничего не слышал. Он просто продолжил раздевать Лин Чуцзю, а затем бережно положил ее в ванну. Когда императорский доктор Чжу не услышал ответа долгое время, он подумал, что Ся Тинья недоволен. Однако, принимая во внимание состояние Лин Чуцзю, доктор Чжу стиснул зубы и повторил свои слова. «Ванье, нынешнее состояние Ван Фэй требует, чтобы кто-то о ней позаботился. Кто-то должен помассировать ее точки акупунктуры, чтобы ее тело впитало лекарственные свойства. Я прошу вас подумать о здоровье принцессы. Даже если никто не помассирует ее тело, она все равно может впитать эффект лекарств, но действие будет гораздо слабее. При состоянии Лин Чуцзю ей потребуется как минимум две лечебные ванны». Императорскому доктору Чжу очень не хотелось использовать весь свой фиолетовый женьшень. Глава 674. Оскорбление. Больно об этом думать. Мозг Сятинья завис, так что он не слышал, что сказал ранее императорский доктор Чжу. Естественно, он ему не ответил. Однако императорский доктор Чжу этого не знал. Он думал, что Сятинья просто злится. Он продолжал повторять свои слова. Неважно, насколько могущественен был Сятинья, нельзя было, чтобы он это не услышал. Ван Е, Ван Фэй сейчас очень слабо. Медицинская ванна будет ей очень полезна, так что позвольте кому-нибудь помассировать ей точки акупунктуры. Рот доктора Чжу не закрывался. Если Сятинья снова не ответит ему, он будет не против снова повторить свои слова. Сятинья выслушал только несколько слов, а потом нетерпеливо прервал. Сообщите. А, сообщить? Сообщить что? На полуслове доктора Чжу вдруг перебили. Его мысли застопорились, и мозг на мгновение перестал работать. Он не понимал, что происходит. Точки акупунктуры. Холодно сказал Сятинья. Хотя императорский доктор Чжу не видел его, он чувствовал недовольство Сятинья сквозь плотную занавеску. Императорский доктор Чжу на мгновение отпрянул, но потом торопливо выпрямился и быстро сообщил несколько точек акупунктуры. Его речь была такой быстрой, что Сятинья в ванной комнате на мгновение озаботился. Однако, приспособившись к речи доктора Чжу, Сятинья смог с легкостью это сделать и нажал на точки акупунктуры согласно его просьбе. В такой последовательности, как сейчас, помассируйте точки 5 раз, на одном дыхании закончил свои инструкции доктор Чжу. Он очень утомился, но, прежде чем он успел перевести дыхание, Сятинья сказал, повторите еще раз. Повторить, у императорского доктора Чжу округлились глаза. Он слишком быстро говорил сейчас, его мысли почти улетучились. Повторить не составляло труда, но мог он хотя бы дать ему сначала перевести дыхание. У императорского доктора Чжу на глазах выступили слезы, но он не посмел заставить Сятинья ждать слишком долго. Он сделал глубокий вдох и повторил те же точки акупунктуры слово в слово, по порядку. После того, как он дважды подряд повторил их, доктор Чжу почувствовал, как его мозг перестает работать. Когда он договорил, он был утомлен и парализован. Это было очень утомительно, тяжелее, чем лечить людей. «Хорошо», – мысленно произнес Сятинья. Запомнив точки акупунктуры, он стал прогонять людей. Благодаря своей проницательности и практическим знаниям, доктор Чжу мог бы все сделать сам. Он не стал бы дожидаться, пока Сятинья отошлет его. Он ушел бы по своей инициативе, но императорский доктор Чжу видел, что Сятинья был ненадежным человеком. Он боялся, что Лин Чуцзю снова упадет на землю и окажется в плачевном положении, и никто о ней не позаботится. Так что как бы Сятинья ни намекал ему, императорский доктор Чжу не уходил. Он даже сказал, состояние Ван Фэй критическое. Ваш старый доктор будет ждать снаружи. Ван Е может позвать меня в любое время, если что-то случится. Сятинья, естественно, был недоволен. Но прежде чем он смог что-то сказать, доктор Чжу добавил, здоровье Ван Фэй было подорвано ранее, ей только-только стало лучше в последние 2 дня. Если я не буду тщательно заботиться о ней, даже бессмертный бог не сможет ее спасти. Другими словами, императорский доктор Чжу угрожал Сятинья. Если Сятинья прогонит его, он не сможет помочь Лин Чуцзю, если ей опять станет плохо. Любого в этом мире можно обидеть, но не докторов с хорошими медицинскими навыками, потому что ты не знаешь, когда они тебе понадобятся. В данный момент Лин Чуцзю мог быть нужен был доктор Чжу в любое время. Сятинья был недоволен отношением доктора Чжу, но он решил на этот раз его потерпеть. Иначе, что если доктор Чжу рассердится и откажется лечить Лин Чуцзю или не приложит всех стараний, чтобы вылечить Лин Чуцзю? Сторонний наблюдатель может понять, когда доктор не хочет кого-то лечить, но ему не понять того, что доктор не старается. Ради Лин Чуцзю Сятинья пришлось терпеть это, хоть ему и не хотелось. К счастью, императорский доктор Чжу был достаточно понимающим и был готов подождать снаружи. Сятинья сосредоточился на массировании Лин Чуцзю. Он полностью игнорировал существование доктора Чжу, как будто его не существовало. На каждую серию массажа ушло полчаса. Короткий отдых требовался между ними перед следующим массажем. Прошло много времени, прежде чем Сятинья закончил все 5 массажей. Императорский доктор Чжу прикинул время и сказал Сятинья, «Ван Е, дайте Ван Фэй полежать в ванне еще 1/4 часа, а затем можете ее оттуда достать». Сятинья, который был во внутренней комнате, не ответил. Императорский доктор Чжу стоял снаружи и смотрел в пустоту, затем стал загибать пальцы, отсчитывая время. Четверть часа – это ни много и ни мало. Для тех, у кого есть чем заняться, четверть часа – это лишь мгновение ока, но для тех, кто считает время, четверть часа – это очень долго. Через четверть часа императорский доктор Чжу не мог дождаться, чтобы напомнить Ван Е, этого достаточно. Если Ван Фэй продолжит лежать в ванне, ее организм может этого не выдержать. Долгое нахождение в горячей воде легко может стать удушающим. Лин Чу Цзю сейчас была в коме, даже если ей было неудобно, она не могла открыть рта. Императорский доктор Чжу должен был устанавливать время. Ся Тинья все так же не ответил доктору Чжу, но плеска воды, донесшегося из комнаты, было достаточно, чтобы показать, что Ся Тинья услышал, что сказал императорский доктор Чжу. Ся Тинья просто поленился ему отвечать. «А, ну, конечно, вы бы сломались, если бы проявили вежливость». Императорский доктор Чжу недовольно потер нос. Когда он подставил Лин Чу Цзю ранее, он вовсе этого не смущался. Особенно, когда его принц похвалил его. Но сейчас, когда он хотел защитить Лин Чу Цзю, он не только чувствовал себя неловко, но еще и принц был им недоволен. Он не мог не чувствовать печаль при мысли об этом. Однако императорский доктор Чжу определенно не был самым несчастным в лагере. Сюань Юань Чжи был самым несчастным человеком в лагере в этот момент. Прежде чем императорский доктор Чжу ушел, хотя он и дал ему противоядие, его эффект был слишком посредственным и едва мог подавить токсин. Сюань Юань Чжи не мог умереть, как бы больно ему ни было. Сюань Юань Чжи был не из тех, кто не умел терпеть боль, но боль проникла в его костный мозг, как будто в его живот вошла рука и постоянно там поворачивалась. А Сюань Юань Чжи пытался терпеть, но закричал от боли. «Идите сюда, идите сюда!» «Куда там запропастился императорский доктор?» «Идите сюда, не то я вас убью!» Сюань Юань Чжи обезумел от боли. Он позабыл, что это был восточный военный лагерь. Он думал, что он в центральной империи, окруженный сотнями людей. «Кто-нибудь! Кто-нибудь!» — кричал Сюань Юань Чжи. Его тело сжалось в комок, и кровь выступила в уголках рта. Он выглядел ужасно. Солдат, охранявший его, сомневался, стоит ли пойти позвать доктора к Сюань Юань Чжи. Если он позовет доктора, то кого он позовет? «Доктор Чжу лечит Ван Фэй, кого нам звать?» Солдаты переглядывались и только смотрели друг на друга. Они не знали, что делать. Им не хватало духу пойти и увести доктора, который лечил их принцессу. Императорский доктор Чжу сказал, что если он не будет умирать, то просто оставить его. Высокий жесткий мужчина некоторое время поколебался, но затем сказал уверенно и, наконец, добавил. Ван Е сказал, если Ае не умрет, этого достаточно. Мы можем не волноваться об остальном. Если вам кажется, что он слишком шумит, просто заткните ему рот. Верно, просто суньте ему тряпку в рот, и он не сможет больше шуметь. Маленький солдат повернулся и нашел две тряпки, грубо поднял Сюань Юань Чжи, затем сунул кляп ему в рот. После этого он бросил его на землю. Сделав это, солдат вышел. Он не посмотрел на Сюань Юань Чжи, а потому не видел лужи крови под его головой. Глава 675. Переговоры. Спасать или не спасать? После полного курса лечения доктора Чжу Лин Чу Цзю была вне опасности, но она все еще была в коме и долго не могла проснуться. Ван Фэй в порядке на данный момент, но ей надо поесть. Ее нужно покормить супом, иначе она умрет от голода. Сказав это, императорский доктор Чжу почувствовал себя виноватым. Он вспомнил, что он забыл попросить слуг в маленькой кухне принести Лин Чу Цзю мясную кашу. Он потихоньку глянул на Ся Тинья, увидев, что на лице Ся Тинья ничего не отразилось, доктор Чжу был не уверен, знал ли их принца его пренебрежение своими обязанностями. Однако, знал ли принц об этом или нет, он не признает этого, даже если он его убьет. Верно, он абсолютно точно этого не признает. При мысли об этом, сердце императорского доктора Чжу значительно успокоилось. Он спокойно спросил Ся Тинья, хотел ли тот приготовить куриный суп для Лин Чу Цзю. Ся Тинья был не в настроении обсуждать бессмысленные темы с доктором Чжу. Когда императорский доктор Чжу сказал, что Лин Чу Цзю не поела, Ся Тинья вспомнил, что Лин Чу Цзю была голодна ранее. Даже несмотря на то, что Лин Чу Цзю сказала, что она голодна, он забыл приготовить для нее еду. Должно быть, Лин Чу Цзю встала с постели, потому что была голодна, и упала на землю. При мысли о Лин Чу Цзю, лежащий на земле в одиночестве и о высохших слезах на лице Лин Чуцзю, сердце Сятинья заныло. Ему хотелось повернуть время вспять. Ему хотелось вернуться в тот момент, до того, как они с Лин Чуцзю поссорились. Если бы время можно было повернуть назад, то, что бы Лин Чуцзю не сказала, он не оставил бы ее в шатре одну, не то что не забыл бы принести Лин Чуцзю еды. Сятинья сел рядом с Лин Чуцзю и посмотрел на нее с раскаянием и печалью. Тем временем императорский доктор Чжу, который был слеп, все еще стоял рядом с Сятинья и говорил: «Ванье, куриный суп полезен, но вам нужно попросить выдержанного куриного супа, а такой куриный суп долго готовить. Если Ван Фэй хочет выпить куриный суп, ей придется ждать час. Суп на костях, уйдите». Сятинья повернул голову и бросил холодный взгляд на императорского доктора Чжу. Он был в плохом настроении, но доктор Чжу ничего не понимал. Лин Чуцзю все еще нуждалась в диагнозе и лечении доктора Чжу, так что он не тронет его, но это не значило, что он может ему указывать: «Я уйду, я ухожу». Доктор Чжу не ожидал, что Сятинья рассердится, когда говорил это, поэтому он был напуган. Он повернулся и поспешно вышел. Он даже забыл свою аптечку. Он вспомнил о ней, только когда был уже почти снаружи. Боясь, что Сятинья его обнаружит, доктор Чжу вернулся назад на цыпочках, как вор, но даже и так он не скрылся от ушей Сятинья. Сятинья обернулся. Императорский доктор Чжу немедленно выпрямился и быстро объяснил: «Ванье, я за своей аптечкой». Доктор Чжу указал на аптечку, чтобы показать, что он говорит правду. Сятинья отвел глаза. Императорский доктор Чжу сделал 3 шага вперед, взял аптечку и выбежал вон. Однако он был всего в 2 шагах от шатра, когда услышал, как Сятинья сказал позади него: «Не забудьте приказать принести суп». Императорский доктор Чжу стоял на одном месте и кивал головой, не оборачиваясь. Он совершенно забыл о Сятинья и вообще ничего не видел. На этот раз доктор Чжу действительно испугался Сятинья. Как только он вышел из палатки, он упал и прислонился к столбу рядом с ним, с трудом переводя дух. «Ванье очень страшен, если уж переменится в лице, так переменится в лице. Я не знаю, что сказать». С ним было легко говорить ранее, он мог говорить все, что хотел сказать. Почему же он вдруг переменился? Может ли это быть от того, что их принцесса теперь была в порядке, и он больше в нем не нуждался и более никого не признавал? Императорский доктор Чжу сделал смелое предположение и тщательно его обдумал. Однако, чем больше он думал, тем меньше мог понять. Ванье просто переходит реку и сжигает мост. Женившись, он выставляет свата за дверь. Теперь, когда он во мне не нуждается, он плохо со мной обращается. Это так негуманно. Никто не может сравниться с Ван Фэй. Императорский доктор Чжу выглядел подавленным, но прежде чем он смог справиться со своим настроением, к нему подбежал солдат, охранявший Сюань Юань Чжи, и крикнул ему издалека: «Доктор Чжу, доктор Чжу, дело плохо, дело плохо». Императорский доктор Чжу вздрогнул, но, когда он направился, он сердито посмотрел на солдата, который болтал чепуху. «Что плохо? Я очень даже хорош». Императорский доктор Чжу знал, что это был тот человек, который охранял Сюань Юань Чжи. Он боялся, что что-то случится с Сюань Юань Чжи, так что, хоть ему и не хотелось, он пошел туда с аптечкой. «Нет, не доктор Чжу плохой, это старший принц, старшему принцу плохо». Видя, что доктор Чжу идет медленно, солдат не мог не запереживать еще сильнее. Теперь, когда дело дошло до такого, императорскому доктору Чжу все еще хватает духу идти медленно. Он не боится, что что-то случится. Что не так со старшим принцем? Они были всего в 100 метрах друг от друга. Императорский доктор Чжу быстро подошел к солдату и бросил ему аптечку. Он был очень усталым. У него не было сил сейчас нести ее. У старшего принца кровотечение. Крови много, так что мы не решились его трогать, крикнул солдат, взяв аптечку. Услышав эти слова, доктор Чжу забеспокоился. Это не простое кровотечение, он же отравлен, так что кровотечение, это нормально. Хотя у принцессы не шла кровь, разве можно было сравнивать Сюань Юань Чжи с принцессой? После того, как Сюань Юань Чжи был отравлен, он не особенно о нем заботился. Но когда отравили их принцессу, он использовал хорошие лекарства и тщательно лечил ее. Кровь у него на голове. Из головы старшего принца течет много крови, и он неподвижен, будто мертвый. «Доктор Чжу, идите посмотрите. Старший принц действительно выглядит плохо». Солдат был взволнован, он боялся, что Сюань Юаньчжи умрет в тюрьме и в его смену. Сюань Юаньчжи был старшим принцем Центральной империи. Если он действительно захочет умереть, его нельзя будет призвать к ответственности, хоть он даже сотню раз умрет. Что, у него кровь идет из головы, может ли дело быть в том, что он обо что-то ударился? Императорский доктор Чжу переменился в лице, он тоже заволновался. Опять же, они могли делать что угодно с Сюань Юаньчжи, но им нельзя было его убивать, иначе Центральная империя точно сочтет их виноватыми. Я не знаю, мы не решились его двигать, доктор Чжу, пойдите посмотрите. Маленький солдат был так взволнован, что вот-вот готов был заплакать. Поэтому, мог ли доктор Чжу идти как следует или нет, он притянул его к себе и побежал вперед. Ай, ух, помедленнее, у меня старые кости и я не могу бегать. Когда солдат потянул за собой доктора Чжу, тот чуть не упал на землю. Но солдат не сбавил хода. Он все равно тянул доктора Чжу за собой и быстро бежал к каменной тюрьме. Он видел ранее, как доктор Чжу двигался быстро как ветер, еще и неся аптечку. Он мог бегать быстрее, чем солдаты. Так что, когда теперь он называл себя стариком, это звучало слишком фальшиво. Он в это не верил. Солдат сделал глубокий и потянул доктора Чжу к каменной тюрьме. «Доктор Чжу, мы пришли. Пожалуйста, осмотрите старшего принца сейчас же. Он еще жив? К чему спешка? Дайте старику». Императорский доктор Чжу положил руку на каменную стену и судорожно вдохнул, прежде чем пожаловаться. Однако он замер на полуслове, когда увидел, что Сюань Юаньчжи лежит в луже крови. Его глаза округлились от страха. Глава 676. Все кончено. Умирает. Все кончено. Все кончено. Старший принц вот-вот умрет в военном лагере. Императорский доктор Чжу отступил назад на несколько шагов и чуть не упал на землю. Как это возможно? Императорский доктор Чжу повернул голову и посмотрел на солдата, который следил за Сюань Юаньчжи. Солдат и так уже был в ужасе, но, видя на лице императорского доктора Чжу выражение, старший принц мертв, он почувствовал, что небеса готовы обрушиться на него. Он еще больше испугался. «Я не знаю, я нет ваш слуга». Когда ваш слуга пришел, старший принц уже лежал в луже крови. «Я не знаю, что случилось». Солдат смутно догадывался, что, когда они заткнули старшему принцу рот, они бросили его на землю. Возможно, он ударился головой в тот момент, но говорить об этом было нельзя. Если они расскажут об этом, они будут преступниками. «Ван Е велел вам следить за старшим принцем, как вы могли не знать». Императорский доктор Чжу сурово посмотрел на солдата, сделал глубокий вдох, схватил аптечку и вошел в камеру. «Как, черт возьми, вы охраняете людей? Как такое серьезное происшествие могло случиться? Если старший принц умрет, что он скажет принцу?» Думая о ледяном лице Сятинья, императорский доктор Чжу невольно почувствовал, как холодок побежал по спине. Он беззвучно молился про себя. «Пусть старший принц будет в порядке». Императорский доктор Чжу все еще не знал, что происходит с Сюань Юаньчжи, поэтому он не решался двигать его. Он присел рядом с ним на корточки, затем проверил его дыхание и пульс. Когда он убедился, что Сюань Юаньчжи все еще дышит, императорский доктор Чжу выдохнул с облегчением. Увидев это, солдат торопливо спросил: «Доктор Чжу, старший принц в порядке?» Когда они заткнули старшему принцу рот ранее, он все еще был очень зол, так что они не знали, что с ним что-то случилось. «Он все еще дышит, но кто знает, что с ним такое?» — сердито ответил доктор Чжу. Затем он осторожно подвинул голову Сюань Юаньчжи, бережно, как будто он держал какое-то редкое сокровище. Потихоньку развернув голову Сюань Юаньчжи, императорский доктор Чжу немедленно увидел большую рану на затылке Сюань Юаньчжи. Рана была покрыта кровью и пылью. Доктор Чжу невольно глубоко вздохнул. Такую рану было трудно лечить. Рана на затылке была величиной с кулак ребенка. Хотя кровь не лилась потоком, а свернулась, когда голову слегка передвигали, кровь продолжала течь. Сюань Юаньчжи уже пролил много крови и потерял много крови. Если он продолжит истекать кровью, ее не останется. Помимо этой раны, он также был отравлен. Его организм был слабее, чем прежде. Видя торжественное выражение лица доктора Чжу, солдат взволнованно спросил: «Доктор Чжу, старшего принца можно спасти?» «О, Господи, старший принц не может умереть. Если старший принц умрет, сколько людей восточной страны будут похоронены?» «Я не знаю». Доктор Чжу говорил так не от злости, но от того, что он сам не был уверен. «Идите сюда, снимите цепь со старшего прица и помогите мне вынести его отсюда». Императорский доктор Чжу держал рану Сюань Юань Чжи так, чтобы не дать крови снова потечь. «Ключ у молодого господина Мо, я попрошу указания у господина Мо», с взволнованным лицом сказал солдат. «Поторопитесь и принесите сюда еще носилки. Здесь холодно и неблагоприятно для выздоровления», нетерпеливо сказал доктор Чжу. Солдат несколько раз кивнул и быстро убежал. Мо Цинфэн все это время был в лагере. Когда он узнал, что с Сюань Юань Чжи произошел несчастный случай, он переменился в лице. «Ван Е об этом знает?» «Ван Е еще не знает. Ван Е с Ван Фэ, никому нельзя его беспокоить», честно доложил солдат. Лицо Мо Цинфэна снова исказилось. Зная, что сейчас ему было бесполезно идти к Сятинья, он взял ключ от тюрьмы и пошел с солдатом. Это был особый случай, он полагал, что принц поймет. Когда Мо Цинфэн пришел, он естественно принес с собой носилки. Увидев, что Сюань Юань Чжи лежит в луже крови с бледным лицом, Мо Цинфэн понял, что дело серьезнее, чем сказал солдат. «Доктор Чжу, как старший принц?» Войдя, спросил Мо Цинфэн. Доктор Чжу к тому времени успокоился, но его лицо все равно было сильно искажено. «Я пока не знаю, давайте сначала отнесем его в шатер. Это место не годится для лечения». «Хорошо, я помогу вам». Мо Цинфэн шагнул вперед, чтобы снять цепь, и вместе с солдатом под руководством доктора Чжу они подняли Сюань Юань Чжи на носилки. Императорский доктор Чжу все время прижимал руку к ране Сюань Юань Чжи, напоминая людям время от времени нести старшего принца на носилках медленно и ровно. Однако рана на голове Сюань Юань Чжи все еще была открыта, кровь продолжала течь, что пугало доктора Чжу. «Я говорил вам идти помедленнее. Почему вы так торопитесь? Вы что, не слышите, что я вам говорю? Земля в лагере была неровной. Если они не пойдут помедленнее, то будут ощущаться ухабы. Люди, которые несли носилки, уже и так шли очень медленно, и носилки были очень ровными и не подпрыгивали. Однако сейчас было не время спорить с императорским доктором Чжу. Люди, несущие носилки, замедлили шаг, но кровотечение все равно продолжалось. Доктору Чжу ничего не оставалось, кроме как использовать серебряную иглу, чтобы остановить кровотечение Сюань Юань Чжи. Как только серебряная игла вонзилась, кровь быстро остановилась. Но, если серебряную иглу просто оставить в мозгу, кровь, поступающая в мозг, надолго остановится. Сюань Юань Чжи умрет от того, что умрет мозг. Даже если он не умрет, его мозг будет поврежден. Скорей, бегите быстрее. Императорский доктор Чжу вдруг стал подгонять людей идти быстрее. Он говорил замедлиться, теперь велел торопиться. Людям казалось, что они сходят с ума, но они не посмели проронить ни звука. Императорский доктор Чжу велел торопиться, вот они и побежали быстрее. Через несколько вдохов они прибыли в ближайший к каменной тюрьме шатер. «Несите его сюда». Императорский доктор Чжу не заботился о том, кому принадлежал этот шатер. Он решил использовать его, кто бы тут ни жил. Мир был велик, но доктор был самым важным человеком, когда дело касалось спасения жизней. Поэтому солдаты и все остальные послушались доктора Чжу. «Положите его на кровать». Доктор Чжу смел все, что было на кровати, на землю, чтобы Мо Цинфэн и остальные могли положить на нее Сюань Юань Чжи. «Будьте осторожны, не трогайте серебряную иглу на голове старшего принца». В голове Сюань Юань Чжи все еще торчала серебряная игла. Императорский доктор Чжу боялся, что, если серебряная игла упадет, старший принц умрет. «Не волнуйтесь, я не трону ее». Мо Цинфэн лично поднял Сюань Юань Чжи и положил его на кровать. Доктор Чжу с облегчением заметил, что состояние Сюань Юань Чжи было относительно стабильным. К счастью, ничего непоправимого не случилось. Доктор Чжу быстро убрал серебряную иголку из головы Сюань Юань Чжи. Как только иголка была вынута, из раны на голове Сюань Юань Чжи снова пошла кровь. На этот раз императорский доктор Чжу не запаниковал, а очень спокойно открыл аптечку и последовал шагам Лин Чу Цзю, чтобы зашить рану. Когда доктор Чжу срочно лечил Сюань Юань Чжи, Сятинья кормил Лин Чу Цзю куриным супом. Хотя он был очень неловким, 7 из 10 ложек были съедены, но его серьезное и внимательное отношение было похвально. Помучившись несколько раз, он закончил кормить Лин Чу Цзю куриным супом. Сятинья позвал своего личного стражника и велел принести еще одну миску куриного супа. Однако стражник, который вошел, просто взял пустую миску, но не поторопился уйти. Он продолжал стоять на одном колене на Химле с серьезным выражением лица. Глава 677. Подойти к двери. Неожиданно. Стражник встал на колено и не решался заговорить, пока Сятинья не открыл рот. Он не собирался говорить без позволения Сятинья, просто не смел говорить в такой момент. Сятинья повернул голову, чтобы посмотреть на него, и холодно сказал: «Скажите, в чем дело?» Хотя люди вокруг него не были умны, они не были и глупцами. «Ваше высочество», — старший принц ударился головой. «Доктор Чжу сказал, что жизнь старшего принца в опасности, и неизвестно, выживет ли он». Голос стражника дрожал, когда он говорил. Он опустил голову, когда договорил, не решаясь даже посмотреть на Сятинья. Положение Сюань Юань было особым. Их принц не раз говорил им, что они должны следить за Сюань Юань Чжи и не дать ему умереть в восточной стране, но теперь они все равно допустили, что с Сюань Юань Чжи произошло несчастье. Ударился головой из-за вас. Глаза Сятинья потрясенно округлились, но он быстро восстановил спокойствие. Увидев пятнышки супа в уголках губ Лин Чуцзю, он спокойно достал платок, который лежал рядом, и вытер губы Лин Чуцзю. Затем вытер свои руки, не заботясь о том, что этим платком уже пользовалась Лин Чуцзю. Для человека, одержимого чистотой, это было непросто. «Ваше высочество», — старший принц ударился головой сам, — поспешно сказал стражник, боясь, что Сятинья не поверит его словам. «Ммм», — ответил Сятинья, показывая, что знает об этом. «Что же до того, как с этим разбираться?» Стражник ждал долгое время, но не услышал приказа Сятинья. Он не знал, что делать. Он помедлил, потом спросил тихим голосом: «Ванье, старший принц, что ему с этим делать? Если старший принц умрет, их ждут неприятности». Они не боялись старшего принца Центральной империи и не боялись тысячи гвардейцев черных доспехов снаружи, но они боялись Центральной империи и еще больше боялись 10 тысяч гвардейцев черных доспехов Центральной империи. Если Центральная империя разозлится и пошлет десятки тысяч гвардейцев черных доспехов напасть на них, они могут ждать только уничтожения восточной страны. «Когда он умрет, скажите мне, а сейчас убирайтесь». Лицо и голос Сятинья были крайне холодными, что напугало гвардейца и почти заставило его упасть на землю. «Да-да, ваш покорный слуга уходит». Стражник держал миску, будто императорский указ. Сятинья даже не взглянул на него, но, когда он повернул голову, то увидел, что на воротнике Лин Чуцзю было пятнышко супа. Он невольно нахмурился. Пятно было как изъян на белом нефрите, отчего Сятинья было очень неуютно. Не думая, он снял одежду Лин Чуцзю и надел на нее чистую. Видя Лин Чуцзю, которая не реагировала, как бы он ее ни дергал, Сятинья ругал себя. Он погладил ее по щеке и сказал тихим голосом: «Очнись поскорее, я извинюсь перед тобой». Если Лин Чуцзю очнется, он будет не против извиниться перед ней. Это действительно была его вина. Вскоре вторая миска супа была доставлена. Сятинья по-прежнему сам ухаживал за Лин Чуцзю без всяких претензий. Уже имея в этом опыт, Сятинья на этот раз сделал все хорошо. По крайней мере, в этот раз пролилось не так много супа, и одежда Лин Чуцзю не запачкалась. Покормив Лин Чуцзю супом, Сятинья встал и приготовился выйти во внешнюю комнату, чтобы заняться официальными делами. Однако он еще не сел, когда стражник вошел и доложил: «Ванье, снаружи молодой господин по имени Ши просит увидеть ваше высочество. Он сказал, что мне надо лишь сообщить вам его фамилию, и вы согласитесь принять его». Когда стражник договорил, он склонил голову, чтобы скрыть тревогу в своем сердце. Он знал, что у их принца сейчас нет настроения принимать гостей, но тот человек был одет в необычайные одежды и имел особую ауру. Он не посмел отказать, поэтому решился войти и доложить. Он приехал так быстро. В этом мире было не так много людей с фамилией Ши, и был только один человек по фамилии Ши, которого он знал. Пусть он войдет. Если Ши Эйхэнь пришел к нему на порог, он, естественно, не станет ему отказывать. Учитывая репутацию сил, стоящих за Ши Эйханем, Сятинья более чем уважал Ши Эйханя. И из-за Лин Чуцзю Сятинья не встречался с Ши Эйханем в главном шатре. Он приказал людям проводить его в шатер, где раньше жил Суча. Теперь этот шатер был местом, где Сятинья занимался разными мелкими делами и принимал посетителей. Ши Эйхэнь был одет в серебряный костюм с поясом того же цвета, вышитый холодным шелком. Только на его голове был чистый голубой нефрит, и больше никаких аксессуаров. Этот наряд казался крайне простым, но подходил к изысканной и красивой внешности Шиэйханя. В сочетании с глазами, которые были нежными даже без улыбки, он мгновенно привлекал всеобщее внимание. К счастью, в армии не было женщин. Иначе, когда они видели бы такого красивого и необычного человека, как молодой господин Шиэйхань, их ноги подгибались бы и они не могли бы ходить. «Сяванье, вот мы и встретились снова». Не поздоровавшись с Сятинья, Шиэйхань сел напротив него. Серебряное одеяние на Шиэйхане казалось покрытым драгоценностями, оно ослепляло глаза людей, как только он входил. И, сев напротив Сятинья, он затмил собой часть света в помещении, сделав так, что весь шатер потускнел, включая Сятинья, который был с другой стороны. Это был молчаливый поединок между Сятинья и Шиэйханем. Шиэйхань воспользовался преимуществами внешних условий, чтобы одержать верх. Как только он вошел, Шиэйхань стеснил Сятинья, но вел себя так, будто не осознавал этого. Он смотрел на Сятинья спокойно и расслабленно, как будто пришел встретиться с другом. Сятинья, естественно, не заботил Шиэйхань. Он слегка откинулся назад, чтобы установить дистанцию между ними двоими и легко разбил давление Шиэйханя. Прежде чем Шиэйхань успел отреагировать, Сятинья сказал: «Молодой господин Ши пришел ко мне, в чем дело?» «Действительно, есть маленькое дельце». Шиэйхань не принял предыдущее состязание близко к сердцу. Сятинья пробил его давление, но ему было все равно. Он отреагировал на слова Сятинья и заговорил о деле. «Я слышал, что старший принц Центральной империи Сюань Юаньчжи гостит в лагере принца». «Это так?» Шиэйханю все это очень нравилось. В прошлый раз Шиэйхань похитил Суча и говорил, что он пригласил Суча в гости, поэтому на этот раз Шиэйхань тоже использовал слово «гость», чем не только проявил уважение к Сятинья, но также и улучшил положение Сюань Юаньчжи. «Это так, гвардейцы черных доспехов были снаружи, и Сятинья привез Сюань Юаньчжи на глазах у всех, так что у него не было причин отрицать это. Не знаю, не мог бы Сяванье услужить мне и позволить мне забрать его». «Сяванье может быть уверен, что старший принц выйдет через эту дверь и все претензии между ним и Сяванье будут устранены». Шиэйхань полагал, что Сюань Юаньчжи тоже будет готов это сделать. Сюань Юаньчжи определенно не хотел, чтобы Центральная империя узнала о таком позоре, как то, что его похитил принц маленькой страны. Если другие принцы Центральной империи узнают об этом, Сюань Юаньчжи будут критиковать ни за что. Вместо того, чтобы обнаруживать свою глупость и некомпетентность, Сюань Юаньчжи выбрал бы потерпеть поражение, тихо скрыть происшедшее и тщательно все просчитывать в будущем. И если Сюань Юаньчжи не расскажет Центральной империи об этом, у Центральной империи не будет причин доставлять хлопоты Сятинья. Таким образом, можно было сказать, что все будут довольны. Даже если Сятинья не получит преимущество, он и не пострадает. Шиэйхань полагал, что Сятинья несомненно согласится на его предложение. В конце концов, Сятинья приезжал к нему, надеясь, что он сделает шаг навстречу, чтобы умилостивить Центральную империю. Теперь, когда он взялся за это дело, у Сятинья не было причин отказываться. Шиэйхань выглядел полным решимости, ожидая ответа Сятинья, но он не думал, что все обернется совершенно противоположным образом тому, что он ожидал. Глава 678. Человеческая доброта. Что вы сделали? Сятинья покачал головой. Да, Сятинья не согласился отдать Сюань Юаньчжи Шиэйханю. По мнению Шиэйханя, Сятинья не понес бы ущерба в этом деле, но Сятинья все равно покачал головой. Почему? Неужели Сяванье считает, что моя семья Ши недостойна такого уважения? Шиэйхань был очень недоволен, очень-очень недоволен. Он редко действовал от лица семьи Ши. Это был первый раз, когда он воспользовался именем семьи Ши, но ему отказали. Неужели их семья Ши молчала так долго, что люди позабыли страх перед семьей Ши? Нет, вообще-то я как раз хочу выказать молодому господину Ши уважение. Это была правда. Долг перед семьей Ши был гораздо более ценным, чем Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи был старшим принцем Центральной империи, но помимо способности терроризировать маленькие страны, какой еще от него был толк? У старшего принца Центральной империи не было титула, не было реальной власти, и он просто был плохим принцем. Так почему же это? Слова Сятинья немного успокоили гнев Шиэйханя. Я действительно хотел бы отдать ему молодому господину Ши, но боюсь, молодой господин Ши его не примет. Если он отдаст полумертвого Сюань Юаньчжи Шиэйханю, то, пожалуй, он не только не оставит семью Ши в долгу перед ним, но и заставит Шиэйханя ему мстить. Что вы сделали со старшим принцем? Шиэйхань был умным человеком. Ся Тинья сказал это так ясно, что, если бы он не понял этого, он был бы глупцом. И от того, что он догадался, Шиэйхань был шокирован. Ся Тинья был слишком храбр. Он и впрямь посмел пойти против Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи был старшим принцем Центральной империи. Пусть даже у него не было реальной власти, он был не из тех, кого Ся Тинья, принц маленькой страны, мог унизить. Молодой господин Ши не прав, я ничего не делал со старшим принцем, это старший принц сделал с собой, сказал Ся Тинья медленно и туманно. Шиэйхэнь некоторое время думал, прежде чем понял, что Ся Тинья имел в виду. Он невольно нахмурился и спросил, что с ним случилось. Ситуация Сюань Юаньчжи до сих пор была неясна. Он что, убил себя? Ся Тинья был необычным человеком. Он осмелился даже оскорбить его, молодого господина семьи Ши. Если он действительно хотел навредить императорскому принцу, Ся Тинья с ним не посчитался бы. Хотя он не был бы настолько жесток, чтобы убить старшего принца, ему нетрудно было бы от него избавиться. Он ударился головой. Неизвестно, выживет ли он, спокойно рассказал о случившемся с Сюань Юаньчжи Ся Тинья. Он был спокоен, но Шиэйхэнь не мог успокоиться. Вы сказали, что неизвестно, выживет ли старший принц. Одно дело было унижать Сюань Юаньчжи, но совсем другое – хотеть его убить. Жизнь Сюань Юаньчжи была под угрозой, но Ся Тинья мог спокойно сидеть. Вы мне лжете? Шиэйхэнь не мог в это поверить. Сюань Юаньчжи вот-вот мог умереть, но Ся Тинья был так спокоен. Согласно властному стилю Центральной империи, имела ли смерть Сюань Юаньчжи какое-то отношение к Ся Тинья или нет, если Сюань Юаньчжи умрет на земле Ся Тинья, Центральная империя непременно лишит Ся Тинья жизни. Разве мне нужно вам лгать? Если вы мне не верите, вы можете пойти и посмотреть сами. Ся Тинья щелкнул пальцами. Кто-нибудь, идите сюда, отведите молодого господина Ши навестить старшего принца. Есть. Когда стражник, стоявший за дверью, получил приказ, он вошел, отдал честь и сделал приглашающий жест. Молодой господин Ши, сюда, пожалуйста. Шиэйхэнь с подозрением посмотрел на Ся Тинья, но в итоге встал и сказал. Ся Ванье, я надеюсь, вы не говорите правду. Вы знаете, сколько бед вас ожидает, если старший принц умрет здесь. Ся Тинья ничего не сказал. Выражение его лица не показало никакой тревоги, что еще сильнее озадачило Шиэйханя. Шиэйхэнь нахмурился и быстро вышел. В сопровождении стражника, Шиэйхэнь прибыл в шатер, где временно находился Сюань Юаньчжи. Еще до того, как он приблизился, он почувствовал запах крови. Что случилось со старшим принцем? Шиэйхэнь подошел к двери и увидел маленьких медбратьев, которые входили и выходили. Он остановил их и спросил как бы между делом. Маленький медбрат никогда не видел Шиэйханя, но он не мог проигнорировать его вежливость, и за ним шел страж их принца. Медбрат быстро поклонился и сказал, «Молодой господин, доктор Чжу сказал, что старший принц повредил важную часть головы, а это нехорошо. Доктора всегда любят говорить, что болезнь серьезная, но в обычных обстоятельствах они никогда не скажут эти слова. Это нехорошо». Когда доктор произносит эти два слова, это говорит о том, что пациент действительно в очень тяжелом состоянии. Он серьезно ранен. Шиэйхэнь до этого думал, что Ся Тинья солгал ему, но теперь было похоже, что Ся Тинья просто преуменьшил происшедшее. Лицо Шиэйханя слегка исказилось, и он вошел внутрь. Как только он вошел в шатер, он увидел старика в белом халате, стоящего рядом с Сюань Юаньчжи и странной иглой зашивающего голову Сюань Юаньчжи. «Что вы делаете?» Шиэйхэнь никогда не видел такого лечения. Видя, что доктор Чжу держит иглу и зашивает голову Сюань Юаньчжи, он подумал, что доктор Чжу хочет ему навредить. Он бросился вперед и хлопнул доктора Чжу по руке. Движения Шиэйханя были поспешными и быстрыми, люди в шатре не успели на них никак отреагировать, но страж рядом с ним отреагировал. Однако он не смог остановить Шиэйханя. Императорский доктор Чжу был сосредоточен на зашивании Сюань Юаньчжи. Боясь несчастного случая, он обратил все свое внимание на Сюань Юаньчжи. Внезапный рев Шиэйханя напугал доктора Чжу до полусмерти. Поэтому, когда Шиэйхэнь бросился к нему, императорский доктор Чжу не смог никак отреагировать и, когда Шиэйхэнь ударил его, иголка воткнулась прямо в рану Сюань Юаньчжи.